недавно открыл я великую тайну. В моих неудачах виновен я сам. У сердца двери он стоит не случайно, желая войти. Без